Глава 18. Прибытие американской делегации — давно ожидаемое событие, и мы к нему активно готовились. Различные коммерческие товарищества и государственные комитеты кипели энтузиазмом перед заключением выгодных контрактов. Подготовлены предложения по открытию совместных предприятий, инвестициям в добывающую промышленность и более активный заход американских компаний на наш рынок. В стране не хватало всех категорий товаров, свободных финансов и... разве что людского ресурса было достаточно. Ни для кого не секрет, что с союзниками у нас сложились не самые простые взаимоотношения. Американцы заинтересованы в нашем рынке, но не так, как в Европе. Все-таки покупательская способность населения у нас не на самом высоком уровне. Поэтому приходилось много работать, усиливать борьбу с коррупцией, находить внутренние резервы и новых торговых партнеров. До Великой депрессии еще далеко, и не факт, что в этот раз правительство не наложит запрет на помощь в индустриализации России. Но у меня есть несколько козырей на этот счет. Месторождение нефти на Ближнем Востоке для нефтяных королей, Иерусалим для еврейского лобби и форпост в Европе для американского машиностроения, которое дальше сможет смело шагать по континенту. Развивать самим гражданский сектор или копировать у других стран слишком долго и не факт, что выйдет что-то более-менее сносное. Нам нужно готовое решение здесь и сейчас. Собственные разработки в ОМО не смогут покрыть все потребности государства даже через 10 лет. Отсюда одна из основных задач, стоящих передо мной — повязать денежные мешки крепкими экономическими связями, чтобы в будущем глобальный конфликт был просто невыгоден. В череде революций, мировых и локальных войн мы тратим огромные ресурсы на восстановление страны. Раз за разом. Этот бесконечный круг должен быть, наконец, прерван. Есть только интересы Российской империи, а весь остальной мир пусть подождет. Отправлять собственных солдат ради чужой свободы или интересов мы больше не будем, как и тратить деньги на помощь голодающим по всему миру. Да и развивать чужую промышленность тоже пусть будет кто-нибудь другой. Только взаимные интересы, никакой идеологии и насаждение чужеродного для региона социального строя. Империя превыше всего. «Ваше императорское высочество, хочу поблагодарить вас за теплую встречу членов делегации. В личной беседе мне выразили свой восторг от того, как хорошо относятся к американцам в Российской империи. Многие наши предприниматели уже заявили желание открыть свои представительства в Петрограде даже до окончания переговоров. Это грандиозный успех», — эмоционально заявил широко улыбающийся Джеймс Хантер. «Русское гостеприимство американцы запомнят надолго, и неважно, как дальше будут развиваться наши межгосударственные отношения. Гостей в первые же дни разобрали по интересам. Кому-то стандартный протокол, театр, ресторан, веселые сотрудницы, ИСБ с томными взглядами, охотничьи угодья и знаменитая русская баня. Или более культурная программа с посещением достопримечательностей Петрограда, музеев и официальный ужин с членами правительства. Каждому, как говорится, свое». Поэтому у Хантера был повод широко улыбаться. За организацию мероприятия его ждет повышение по службе и немалый бонус от боссов. Интересную систему выстроили американцы и, главное, рабочую. Правительство в роли топ-менеджеров, которых снимают, если они проваливаются, или убивают, если пытаются сломать построенную систему. Череда смертей президентов не даст соврать. В американской системе не всегда есть смысл договариваться с президентами. Там принимают решения далеко не говорящие головы. «Мы всегда рады друзьям и надежным партнерам. Мы готовы оказать всестороннюю поддержку нашим друзьям при условии соблюдения обоюдного интереса. Так что в ваших интересах, мистер Хантер, чтобы отношения Российской империи с США всячески развивались и укреплялись». «Я обязательно учту ваши слова», — серьезно ответил Хантер. «Спешу напомнить, что с вами хотели поговорить несколько уважаемых людей из состава делегации». «Если они из обозначенного мной списка, то я не против. И насколько я помню, именно сейчас у нас должны состояться важные переговоры, касающиеся развития машиностроительной отрасли». Показав, что мой намек понят, Джеймс вышел из кабинета и буквально сразу же вернулся вместе с седым мужчиной, который был далеко не простым человеком. Член масонской ложи, известный промышленник, изобретатель и ярый антисемит. В будущем, за что ему придется серьезно заплатить как в денежном, так и в репутационном плане. К Как все это вместе уживается в одном человеке, мне непонятно. Но Генри Форд заслуженно великий человек. Первая в мире линия конвейерной сборки серьезно изменила весь процесс производства, как и доступность дешевых автомобилей для населения. «Для меня большая честь, Ваше Императорское Высочество, быть принятым главой такого великого государства, как Российская империя. Надеюсь на плодотворное сотрудничество», — изучающе рассматривал меня Форд. «Взаимно, мистер Форд. Мне близки ваши идеи по увеличению производительности путем улучшения благосостояния рабочих и условий труда. Многое из ваших наработок мы бы хотели применить и на своих предприятиях. Считаю, что именно за данным подходом будущее и уверен, нам есть что предложить друг другу». «Ваши слова очень лестны для меня», — сел в предложенное кресло Форд. «И в то же время предложение по строительству завода и запуску линий грузовых автомобилей не совсем выгодно. Нам проще продавать вам готовую продукцию и расширять собственное производство, чем своими руками создавать конкурента». Хантер заметил мой взгляд и, поклонившись, быстро скрылся из кабинета, обеспечив конфиденциальность встречи. «Вряд ли в ближайшее время в Российской империи может появиться компания, которая сможет конкурировать с вами, мистер Форд. Мы рассматривали вариант привлечения ваших основных конкурентов. General Motors для модернизации нашей автопромышленности. Но вам я предлагаю первому. Стандартизация, рационализация и развитие собственных кадров. Мне кажется, более правильной стратегией, чем поглощение конкурентов. В условиях войны нам требуется недорогой вариант увеличения транспорта. Я предлагаю вам поучаствовать в этом деле, мистер Форд». «Я резко против войны. В один день весь континент охватило безумие. Все это похоже на массовое помешательство и серьезно мешает бизнесу». В газетах полгода назад писали, что Генри Форд с группой американских пацифистов выступал как посланник мира, но был жестоко высмеян на страницах европейских изданий. Такое бывает, когда обе стороны охвачены ожиданием скорой победы. «Всегда надо искать, кому выгоден мировой конфликт. Российской империи война совершенно невыгодна, а США так или иначе уже вовлечены в войну. И до отправки солдат осталось не так много времени. Так что, мистер Форд, я думаю, вскоре ваши предприятия начнут выполнять военные заказы уже вашего правительства». «Это трудно не заметить», — признался промышленник. «Но вы так и не ответили, Ваше Императорское Высочество. В чем интерес моей компании, кроме финансовой стороны?» «Признаюсь, заказов у нас хватает, и мы можем спокойно пережить ваше сотрудничество с General Motors». На самом деле нет, но прямо он это сказать не может. Форд в США серьезно скован крупными акулами бизнеса. Отсюда и дальнейший поиск проблемы в виде мирового капитала, подчиненного евреям. Если дать ему возможность зайти на огромный рынок с поддержкой государства и без видимых конкурентов, то он вряд ли откажется. Шанс упрочить свои позиции на мировом рынке машиностроения дается только раз в жизни. Часть акций совместного предприятия будет принадлежать лично вам, без права продажи на сторону. Только наследуемая передача ближайшим родственникам с правом выкупа правительством Российской империи. Это последнее предложение с нашей стороны. Если вас не интересует, прямая оплата за модернизацию наших заводов. «Довольно заманчивое предложение», — после некоторого раздумья ответил Генри Форд. «Что именно вас интересует?» «Все, особенно обучение наших инженеров и рабочих на ваших заводах. Машиностроение, к сожалению, на данный момент не самая сильная наша сторона». «Развитие сельского хозяйства, увеличение темпов строительства и добычи полезных ископаемых невозможно без механизации. Рынок Германии закрыт как минимум на 2-3 года, если ничего не изменится. Франция и Великобритания слишком ненадежны, остается только США. Один лишь сухой прагматизм и ничего больше. Мои специалисты провели оценку некоторых предприятий империи, и можно сказать, что не все так плохо. Но не все заводы нам подходят для запуска. Нас интересует Путиловский и строящийся АМО». Резко перешел на деловой тон промышленник. «Губа не дура, а язык не лопата, как говорила бабушка. Пусть сам строит новый завод в Нижнем Новгороде. Предлагаю обсудить все нюансы будущего договора с министром промышленности Гучковым и министром иностранных дел Бахметьевым». «Понимаю, политика. В таком случае представитель Американской торговой палаты также будет не лишним. Был рад встрече с вами», — неторопливо поднялся со своего кресла промышленник. «Уверен, она не последняя. Пожав руку Форду, я вернулся к докладам министров, ожидая следующей встречи, что должна была принести нам спокойствие внутри государства на ближайшие годы. Направить неумную энергию подданных империи в правильную сторону — одна из задач правителя государства. А еще лучше, когда значительная часть протестного населения отправится строить новую страну подальше от наших границ. Последние сводки с фронта очень радуют. Значит, ваши слова не расходятся с делом, после стандартного приветствия произнес Шиф. Наша армия находится в 100 километрах от Иерусалима, и серьезных укреплений противника, как и значительных сил, дальше нет. Мы всегда выполняем взятые на себя обязательства, мистер Шиф. Чего ждем от наших партнеров? Новости с Ближнего Востока приходили довольно оптимистичные. Продвижение наших войск проходило одновременно вместе с восстанием провинций Турецкой империи. В Сирии арабы потребовали признать за собой огромную территорию, но были осторожно остановлены. Планы у будущего короля амбициозные, и надо ему немного поумерить аппетит. Где-то там же в песках бродит знаменитый британец Лоуренс Аравийский, пытаясь настроить арабов против Османской империи, раздавая невыполнимые обещания. Мы же отправили целую армию и готовим еще одну, так что наше преимущество на данный момент неоспоримо. Прекрасная новость! Я сегодня же телеграфирую сочувствующим нашему делу об увеличении военных поставок в русскую армию. Какое количество солдат вы готовы предоставить нам для защиты? Загорелся банкир. Нисколько. Мы будем удерживать плацдарм, пока не прибудут ваши добровольцы. В делах создания собственного государства участие третьих лиц лучше всего ограничить до минимума. Вот как, — притворно удивился Шиф. Это многое меняет. Я не готов ответить прямо сейчас. От меня потребуют твердые гарантии того, что ваше предложение будет выполнено. При необходимости мы готовы заключить международный договор с правительством США, Великобритании и Франции. Но я думаю, это не то, чего вы ждете. Договор между династией и указанными вами фамилиями мне кажется более жизнеспособным. Так будет намного проще для обеих сторон. Шиф продолжал усиленно думать, ожидая продолжения. Буду говорить прямо. У меня нет никаких предубеждений к евреям, но я считаю, что в России такое количество представителей вашего народа избыточно. Мы довольно патриархальный народ со своими устоями и хотим сами решать свою судьбу. Мы готовы помочь, конечно, не за бесплатно, но вернуть вам родную землю. Я думаю, ваши коллеги и единомышленники готовы поспособствовать этому, открыв пункты набора добровольцев не только в США, но и в Российской империи. Что ж, я думаю, смогу найти нужные слова для того, чтобы убедить своих коллег. Но есть несколько предложений по укреплению сотрудничества. Мы бы хотели получить свою долю в недавно открытых месторождениях и новых производствах. Дальше началась торговля по каждому пункту. Лишь бы не дать новым партнерам запустить свои руки в стратегические предприятия и инфраструктуру. Ближневосточная нефть изначально интересовала меня как средство торга. Рано или поздно большинство стран выкупят или национализируют свои недра, так что пусть собирают сливки и настраивают против себя местные народы. Общие финансовые проекты сближают и даруют стабильность. В свое время читал несколько книг про попаданцев в другие времена, и обычно там герой идет наперекор всему миру, обязательно уничтожает Великобританию и все старые банковские фамилии. В реальности не все так просто. Британия пусть и сдает позиции, но все еще способна кардинально испортить нам жизнь, а банковские кланы и восходящие звезды лучше не доводить до ситуации, когда у них встанет желание воевать до конца. Но и про запасной вариант не стоит забывать. Можно клепать бесконечно танки и намазывать машинное масло на черствый хлеб. Но народу в перспективе через какое-то время все это порядком надоест. От вечной конфронтации люди постепенно устанут, поэтому надо соблюдать баланс государственных и народных интересов. В любом случае, большая игра продолжается, но на новых условиях. Когда британский лев повязан по всему миру чередой столкновений и вспышек восстаний в колониях, а гальский петух и немецкий орел быстрыми темпами теряют мировые позиции, настало время медведю выйти из берлоги и четко показать границы дозволенного. В конце концов неделя, наполненная встречами и обсуждениями совместных проектов, пролетела как один день. Количество заключенных договоренностей с американской делегацией позволяло с уверенностью заявить о том, что все поставленные задачи выполнены. И, наконец, настало время давно откладываемой операции. Настало время взять под полный контроль Великое княжество Финляндское. После отбытия активной части населения из Польши и Финляндии встал вопрос о дальнейшей интеграции регионов в общее пространство Российской империи. Иметь рядом автономию, на которой власть империи довольно слаба и используется врагом для дестабилизации обстановки, больше нельзя. «Господа, вы все хорошо поработали, поэтому для нас главное сейчас не останавливаться на достигнутом. Пока наши доблестные защитники имеют успех на фронте, пора обратить взор на происходящее внутри страны». Я обвел взглядом воодушевленных началом речи членов правительства, кроме парочки старых интриганов. Поработали они, правда, неплохо и в непривычном для них темпе. Но дальше нам предстоит решать куда более сложные задачи. «Что вы имеете в виду, ваше императорское высочество?» — осторожно спросил Гучков, переглянувшись с князем Львовым. «Пора привести закон и порядок на всю территорию Российской империи. Великое княжество Финляндское давно стало рассадником революционеров, контрабандистов и других негативно настроенных к власти элементов. Идеальное место для внедрения иностранных агентов. Так дальше продолжаться не может. Исходя из сложившейся ситуации, перед нами стоит цель привести все территории империи в единое пространство». «Это будет сложно», — первым ответил министр внутренних дел, предполагая отправку своих подчиненных на территорию Великого княжества. «Мы едва отошли от последнего усмирения окраин империи. Недавно прокатилась вспышка восстаний на фоне ужесточения мобилизации среди всех народностей империи. Особенно кроваво было в Туркестане. Сначала местных жителей не устраивало, что потомки воинов будут копать окопы, потому что их призывают на войну. Странные люди. В общем, полыхнуло. Но мы заранее готовились к подобной реакции, зная о событиях туркестанской резни. Внутренняя стража прошла первое крещение огнем вместе с подразделениями ИСБ. Местные элиты и духовенство держали собственный народ, грубо говоря, в качестве рабов, и не хотела менять устоявшиеся порядки. Да и турецкая агентура немало средств вложила в бунт. Поэтому удар на опережение знатно прорядил врагов империи. Самое важное — удалось сохранить жизнь тысячам наших переселенцев. Особенно на фоне того, что в русских селениях после мобилизации остались только старики, женщины и дети. Да и оружие все передали на фронт. После войны я обязательно направлю все усилия для формирования в Туркестане нужного нам мировоззрения, в том числе путем финансирования православных миссий. Безусловно, давно назревшее решение. В связи с этим есть вопрос. Ваше императорское высочество, будет ли дарована независимость царству польскому по окончании войны или поляков ждет нечто подобное? Заинтересовался Бахметьев и тут же пояснил свой вопрос. Частый вопрос среди дипломатов наших союзников. Такая возможность есть, но с некоторыми оговорками. После воссоединения территории мы образуем новую губернию в составе империи с условием возможности проведения голосования о независимости. Допустим, через 30 лет. В вашу задачу будет входить донесение нашей позиции по этому вопросу, Георгий Петрович. Пока нам требуется буфер на Западе в виде Польши, а через 30 лет посмотрим на итоги голосования. Экономически Польша будет намертво приклеена к Российской империи, а выхода к морю я ей точно не дам. Если все пойдет по плану, сфера наших интересов серьезно увеличится без необходимости расставлять военные гарнизоны. «Против Польши я ничего не имею против», — встал генерал Маниковский. «Но уместно ли во время войны начинать боевые действия рядом со столицей? У нас есть запас времени, чтобы проработать план действий при любом исходе операции. Военное положение — идеальная ситуация для давно назревших решений. Поэтому правительству стоит заранее подготовить официальное заявление. Жду от вас, господа, предложений по этому поводу, и не забудьте на выходе подписать документы о неразглашении у моего помощника».